Глава 67. «Пойдем», — сказал он Самаре, выйдя из кабинета. Казачка молча поспешила за ним, натягивая респиратор на ходу. Они вышли на улицу и сразу пошли к КПП. Он шел быстро. А она, поглядывая на него, стараясь заглянуть ему в лицо, семенила рядом. Информация, которую он получил от доктора, перевернула все его представление об этом чистеньком городе. Теперь городок ему уже не нравился. Вообще не нравился. Ни его уютные домики, облепленные солнечными панелями, ни безопасное питейное заведение с музыкой и хорошей выпивкой, ни чистые улицы. Все здесь было гнилым и чужим. Все это только прикидывалось человеческим. Папаша Дулин, король юга, император Перми, сказочно богатый человек, что правит в своих владениях железной рукой. Горохов усмехался. На самом же деле он почти никто. Ширма, за которой Виктор и Тесей проворачивают свои делишки. Тесей, надо же, придумали имечко. Уверен, что Дулин без их одобрения ни одного серьезного решения не принимает. Это для них он покупает оружие. Для них делает цемент в промышленных масштабах. Выступает конечным потребителем оборудования и нужных для них товаров, которые они закупают на севере. И тут Горохов понял, что больше этот самый папа его не интересует. Он пустое место. Люсечка рано или поздно сама его уберет. Найдет способ, она хитрая. Или этот Иван, что трется рядом с ней хитрой, а она лишь, видимо, его инструмент. Нет, все-таки она и сама без Ивана всякого накрутить состояние. Вон, в санатории за рекой она одного из своих любовничков уже пристроила. Теперь у нее будет доступ и к биоматериалам, и к технологиям. Да, Люсечка. Люсечка молодец, слов нет. Многое, многое для него прояснилось, но вот что ему теперь делать, он не знал. Пока не знал. Надо было время, чтобы собрать всю эту информацию в нечто целостное, проанализировать ее и сделать вывод. Там, на севере, к его услугам был аналитический центр с парочкой умных и знающих людей. Они бы сразу сказали, на какую компанию работает Людмила Васильевна. Какие компании поставляют оборудование в Палазну? Определили бы круг людей, которые могут поставлять трупы для санаториев. Но это там, на севере. Тут-то у него ничего подобного не было, как, впрочем, и времени на раздумья. Инженер реально не знает, что ему делать. Весь его прекрасный план, план, который он продумывал целый год, больше не нужен. Папа Дулин больше не является его целью. И кто в таком случае его цель? Он не знает. Вернее, знает, или лучше сказать, почти знает. И это чувство неопределенности выводит его из равновесия. Ну да, Морозов поедет сегодня за реку встречаться с Виктором и Тесеем. И что? Поехать с ним? Зачем? Ликвидировать этих типов, у которых не растет щетина? Возможно. Да, допустим, это сорвет чьи-то грандиозные планы, вернее, приостановит их на некоторое время. Но как? Как это сделать? Он ведь ничего о них не знает. Никто они сами, ни сколько там будет людоедов, дарков. А вдруг с этими двумя приедут еще и охранные боты? Скорее всего. Скорее всего. Хотя бы знать, сколько их будет и какие они будут. Хватит ли на них патронов с зелеными головками? Придется работать без плана, импровизировать. Импровизировать! Он страшно не любил импровизации. Импровизация — это всегда риск. Риск и риск. Инженер тяжело вздохнул и поморщился. — О чем ты говорил с ним? Что он тебе сказал? — спрашивает Самара. — Да так, ерунду всякую. Она мешает Горохову думать. — Что ты задумал? Казачка не отстает от него. Она вцепилась в его рукав, почти повисла на нем. Тянет к себе, стараясь заглянуть ему в глаза. «Опять дело собрался делать?» У, какая глазастая баба! Даже через очки с маской смогла разглядеть его состояние. «Пока ничего», — говорит он ей, и сам не верит в свои слова. Поэтому добавляет. «Приедем, попьем чай и продолжим торговать водой». Самара молчит, но она явно не удовлетворена его ответами. Они очень быстро добрались до КПП и, забрав свое оружие, без проблем покинули его. Уселись на ее квадроцикл, она села за руль, он сзади. Горохов продолжал размышлять о сложившейся ситуации. Он думал о том, что теоретически, только теоретически, исключительно в виде варианта для анализа, можно было подумать о том, какие шаги ему необходимо будет предпринять, если он поплывет на тот берег с доктором Морозовым. И первый же пункт любого плана зарубал это предприятие на корню. Ведь первый пункт любого плана — это путь отхода, эвакуация. А как он в случае неудачи или осложнения ситуации сможет эвакуироваться? На той лодочке, на которой туда приплывет? Нет, не вариант. В случае неудачи ему не дадут проплыть на той лодке мимо Полазны. Если с того берега сообщат, лодку просто расстреляют из пулемета с городской стены. На лодке, которую спрячет Самара в укромном уголке ниже города, можно, но на ней все равно далеко не уплыть. Придется вылезать на берег или, когда кончится бензин в моторе, жарясь на солнце, плыть по течению. Нет, он вспомнил их последнюю встречу с бегемотами, и этот вариант отпал сам собой. Теоретически, и только теоретически, можно было бы попытаться. Можно было бы рискнуть, если бы Палыч со своей лодкой был тут. Но еще днем Палыча не было. Горохов был глубоко погружен в свои мысли. Тем не менее он заметил, что Самара направила машину к восточному выезду. Он положил руку ей на плечо и прокричал: «Сначала давай к реке съездим!» «Зачем?» — крикнула она в ответ, чуть сбрасывая газ. «Да что же это за баба такая? Ну почему ее нужно все время уговаривать? Все время ей нужно что-то объяснять. Я хочу выпить, там самая дешевая выпивка в городе. У меня дома отличная водка, там выпьешь». Она совсем остановила квадроцикл. Повернулась к нему. «А выпьешь, а я тебя потом спать уложу». Женщина вдруг стянула перчатку, протянула руку и прикоснулась к его коже, к его лицу, в том месте, где заканчивался его респиратор. «Ты выпьешь, и мы ляжем спать. И будем спать, пока Баньковский не придет и не разбудит нас», — произнесла казачка почти ласково, что для нее было несвойственно. «Хорошо», — сам не понимая, почему, согласился инженер. И тут же одумался. «Но сначала заедем на пристань, кое-что посмотрим. Если все нормально, едем домой и ложимся спать». Она смотрела ему в глаза через свои старенькие, чуть запыленные очки и, кажется, не верила в то, что все так и будет. Луна уже сползала за горизонт. Она и два небольших фонаря у пристани давали совсем немного света. Но ему света было достаточно. Он едва взглянул на пирсы, едва бросил взгляд, как все сразу стало на свои места. Никакого сна у них с Самарой не получится. У самого последнего причала Горохов сразу угадал в черном контуре характерный силуэт небольшой, но быстрой лодки Палыча. Нет, он не мог ошибиться. Надстройка, рубка, труба. Инженер слишком хорошо знал эти обводы. Он узнал их даже в темноте. Они прекрасно были ему видны на фоне заходящей луны. Он оттянул маску и сплюнул. Сплюнул противный такой знакомый привкус острой опасности. Теперь все, что он обдумывал, все замыслы, которые 10 минут назад он считал теоретическими, вдруг сразу, в одно мгновение, стали реальными. Настолько реальными, что он опять оттянул маску и сплюнул еще раз. Ну что ж, средства эвакуации на месте. Кажется, теперь от этой работенки уже не открутиться. Он потянул из кармана пачку сигарет. Ему давно так не хотелось курить, как сейчас. Другой рукой он тронул Самару за плечо. Вон вывеска кабака, давай туда. Самара глядела на него зло. Она все поняла еще до того, как он сказал ей: «Пойдешь к той лодке, что стоит у последнего пирса. Ты уже знаешь того человека, ее капитана». «И что ему сказать?» — спросила она мрачно. «Купишь у него витаминов и скажешь, что я через 2 часа буду ждать его в том месте, где мы встречались первый раз. А специальные слова говорить? Нет, он тебя узнает». Она повернулась и молча ушла, недовольная. А Горохов вошел в темное заведение, которое было почти переполнено. Все столы заняты. В помещении висел густой табачный дым. Гудели и не справлялись кондиционеры. Было душно. В углу под прожектором в такт музыки вихляла красивым задом голая девка-бот. Он прошел к стойке и нашел свободное место. Дождался, когда к нему подойдет толстая женщина, и заказал себе рюмку водки. И пока она не успела налить, добавил: А лучше налейте три. Первую выпил сразу, а вместо закуски сделал большую затяжку. Выпустил дым и осмотрелся. Люди в заведении смеялись. С чего бы им смеяться? Но они пили, шутили, разговаривали, глазели на голую девку бота. В основном мужики. Рыбаки, старатели, матросы с лодок и барж. Им тут весело. Странные люди. Совсем не похожи на городских, на северян. Завтра рыбаки пойдут на берег, засыпанный красной смертоносной пыльцой, и будут там целый день под проклятущим солнцем ловить стекляшек, щук и налимов. Будут на отмелях собирать улиток и все это время дышать через забитые пыльцой влажные респираторы. А старатели возьмут в долг снарягу, патроны, гранаты, загрузят все в свои большие рюкзаки и пойдут в Пермь, надеясь найти там медь, алюминий, свинец и выйти из развалин живыми. И все это, чтобы за полцены продать добытое из полученных денег, еще рассчитаться с долгами. И матросам не будет легче. Тяжелый ежедневный труд в раскаленной железной коробке, в которой, может, даже нет хорошего кондиционера, даже одного на всех, и постоянная мысль о том, что в любой момент гнилое дно твоей лодки может пробить бегемот, или что прибрежные казаки нападут на груженную баржу и всех перебьют, чтобы свидетелей не оставлять. Или к реке прикачуют дарги и перестреляют с берега всех, кого смогут увидеть на судне. И ничего. Пьют все эти мужички, смеются, гуляют, глядят на танцующего бота и обо всем этом не думают. Горохов взял вторую рюмку. Ему-то и вовсе грех жаловаться. Он уполномоченный, длинная рука закона, элита общества с огромной зарплатой и хорошей пенсией. Да, работа его опасна, как, впрочем, и у любого, кто находился в этом душном и прокуренном зале. Горохов минуту разглядывал их, смотрел на их лица. У многих они были тронуты проказой. Глядя на их большие черные от ежедневной тяжелой работы руки, посмотрел, поднял рюмку и без всяких слов выпил за этих людей. Выпил и принял решение. Он, так же, как и они, завтра, вернее, уже сегодня, будет делать свою работу. Во всяком случае, он попытается ее сделать. Входя сюда, Горохов еще не знал, как поступит, еще сомневался. Все боялся принять решение. И эту нерешительность он сам себе легко объяснял. Мало, мало, мало данных. Мало данных, много риска. Это дело очень опасное. Сколько их там будет? Кто будет? Всех ли я видел, или будут еще какие-нибудь чудища? А что из себя представляют красавцы Виктор и Тесей? Для решения всякой задачи нужны вводные. А тут ничего. Но здесь, в этом набитом простыми людьми кабаке, он решился. Данных нет, ничего не ясно. Но раз уж подобрался так близко, нарыв придется вскрывать. Инженер поднял третью, последнюю рюмку.